Они отделились от нас еще в Хальстате, и ситуация осталась неизменной. Драконы не скрывали, что брезгуют нашим обществом, заявляя, что команда проиграет исключительно по нашей вине. Теперь же драконы стояли на верхней палубе, почему-то скинув с себя рубашки, подставляя жадному солнцу Даргиша свои идеальные тела. На этом странности не закончились. Они самым важным видом осматривали друг друга, тыча пальцами в плечи. «Интересно, что они там делают?» — пробормотала я. На это мне ответил Шаур Асферс, один из демонов нашей команды. Потеснил Эллисон, заявив, что это место он занял еще до отплытия корабля. Затем навалился боком на поручень рядом со мной, уставившись на меня с самым одобрительным видом. Шаур не давал мне прохода с первого моего дня в Академии Хальстата. И отличался в этом завидной стабильностью. Вот и сейчас он смотрел на меня так, что мне внезапно стало жарко. То ли от его взгляда, то ли от того, что солнце парило настолько сильно, словно собиралось прикончить нас еще до прибытия в Элевсину. Да и мое левое плечо, оно все так же продолжало зудеть, и присутствие навязчивого демона ничего не изменило. Впрочем, на Шаура всегда было приятно посмотреть. Он был демонически красив, темноволос, белозуб, харизматичен, умен и саркастичен. Великолепный маг, в этом я успела убедиться еще в Хальстате. Да и до трансформации высшего демона ему оставалось уже недолго. Вполне возможно, она произойдет как раз в Даргише. Правда, все попытки произвести на меня впечатление у Шаура провалились. Я отдала свое сердце другому. Сейчас, подозреваю, он был уже в Элевсине вместе с группой преподавателей из Хальстата, отбыв с острова Трон телепортом. И я гадала, чем он сейчас занимался. Возможно, Даррен дожидался нашу команду в порту, и, ступив на землю Даргиша, я смогу посмотреть на него издалека. Мы решили, вернее, он так решил, и мне пришлось согласиться, что станем держать наши отношения в тайне до моего окончания Академии. Но ведь это еще целых 2 года. К тому же Шаур пусть и знал, что я отдала сердце другому, не собирался оставлять меня в покое, уверенный, что заставит меня передумать. А ведь был еще и дракон, который не давал мне возможности о себе забыть. Адриан Эвард не оставлял попыток извести меня окончательно. Вернее, убедить в своих чувствах и добиться взаимности. Тут Шаур, откинув челку со лба, уставился на меня черными глазами, в которых я снова заметила завораживающие бордовые демонические искры. «Так что же они там делают?» — вновь поинтересовалась у него, почесав плечо. «Если бы не длинные и узкие рукава, честное слово, я бы давно посмотрела, что меня так беспокоит. Можно, конечно, было попробовать уединиться, после чего расшнуровать платье и сдернуть рукав. Но внутрь корабля не пускали воспитатели, заявив, что нам нечего там делать. В свободном доступе от чужих глаз была только маленькая клетушка уборной. Но там снимать платье я бы не рискнула. Несмотря на всю хваленную силу драконьей магии, с запахами и грязью бороться они так и не научились. Рассматривают свое клеймо, что же еще? Продолжая разглядывать меня, заявил Шаур. Как только показались берега Даргиша, на плечах драконов проявилось что-то вроде знака рода. В Аренте такого у них не было, вот они и радуются. Я вновь посмотрела на трех драконов, тычущих друг в дружку пальцами, и отвернулась. Плечо противно зачесалось, причем в том самом месте, где у них проявилось проклятое клеймо. А я не могла. Не могла посмотреть и убедиться, что это не оно. Потому что я не собиралась, не могла иметь никакого отношения к этому мерзкому крылатому виду. «Чешется?» — сочувственно спросила Камилла. «Знаешь, у меня то же самое». «Правда?» — обрадовалась я, пытаясь выкинуть из головы мысль о том, что 20 лет назад в экспериментах участвовали еще демон с драконом. А Тобиас заявил, что Веспер Саммерс нам не отец. К тому же на уроке некромантии я не очень удачно выкопала и оживила архимага Клемента. И тот сразу же назвал меня дочерью дракона. Никто не обратил на его слова внимания, но я запомнила. Правда, по словам Даррена, архимаг Клемент отличался буйным нравом еще при жизни. Да и после смерти продолжал отравлять существование живым. Так что назвать меня дочерью дракона он вполне мог для того, чтобы меня позлить. Я ни в чем не была уверена, но после слов Камиллы мне стало легче. «Это аллергия на солнце», — пояснила демоница. «Оно здесь какое-то особенно сильное», — затем жизнерадостно добавила. «Я вообще вся пятнами покрылась, причем еще на троне». «Думаешь, аллергия?» — переспросила у неё, и Камила уверенно покивала. После чего почесала щёку и шею, и эти места тотчас же стали наливаться краской. «Возьми!» — порывшись, она вытащила из кармана своего жёлтого платья маленькую склянку. Достала и вторую, содержимое которой выпила на моих глазах. «У меня таких много, я запаслась на всё время в Даргише. Один глоток, и сразу станет легче». Открыв пузырёк, я принюхалась, ощутив лёгкие растительные вибрации. Затем осторожно сделала глоток, после чего почесала плечо с явным облегчением. «У меня аллергия», — сказала самой себе, — «и никакая я не дочь дракона. Я человек. А Камила очень мила, и мы с ней обязательно подружимся, несмотря на то, что мы в разных командах». Поблагодарив демоницу ещё раз и окончательно успокоившись, я принялась смотреть на приближающуюся Элевсину. Ашаур глядел на меня, хотя, как по мне, Камила Сантос была значительно красивее. Наверху оживлённо переговаривались драконы, три угрюмых воспитателя стояли неподалёку от нас, а ещё трое расхаживали вдоль бортов. Следили за людьми и демонами, не спуская с нас глаз с самого трона. Быть может, боялись, что мы выкинемся за борт, ослеплённые блеском величия их столицы? Или же, осознав собственную бессмысленность и убогость людской и демонической магии перед мощью драконов. Я понятия не имела, что у них на уме, но за борт выбрасываться так никто и не стал. Вместо этого мы дружно прибыли в порт Элевсины. Корабль пришвартовался, команда стала перекидывать сходни, а мы двинулись к выходу. Правда, честь первыми ступить на землю Даргиша всё же выпала нашим драконам. Об этом нам заявили воспитатели, после чего перекрыли дорогу, давая возможность трём парням из нашей команды сойти на берег перед всеми. Ну что же, на этом мы промолчали, потому что догадывались, что так оно и будет. Единственное, не ожидали, что всё начнётся сразу же по прибытию в Элевсину. С другой стороны, наплевать, сказала я самой себе, мы пробудем здесь неделю, может, чуть больше, так что их высокомерие уж как-нибудь переживём. Отвернувшись от сходней и стоявших возле них драконов, я принялась рассматривать оживлённый порт, выискивая глазами встречающих. Нет, я не ожидала духового оркестра с речами, ковровую дорожку или же лицезреть самого короля драконов, Коннора Ридака, явившегося, чтобы лично поприветствовать на земле Даргиша команды из Мисталя. Но нас никто не встречал. Вообще никто. И даже преподавателей с Дарреном не было. Вместо этого я выглядела на приличном отдалении от причала с десяток чёрных карет и решила, что они там стоят по нашу душу. Сосчитала. Выходило, их было ровно столько, чтобы нам в них разместиться и отбыть туда, где должны проходить состязания сильнейших юных магов нашего мира. Но мы ничего об этом не знали. Ни то, где станем жить, ни где будут проводиться соревнования, ни что за испытания нам приготовили. Драконы Даргиша держали всё в тайне даже от администрации нашей академии. Подумав об администрации, я снова вдохнула. Втянула в ноздри воздух Элевсины. Уже раскалённый от дневной жары, с горьковатым привкусом морской соли и водорослей, а также бочек с солониной, которые закатывали на соседний корабль полуобнажённые матросы из коренного населения Даргиша. На драконьем континенте тоже жили люди. Смуглые, невысокого роста, преимущественно черноволосые и черноглазые, со скуластыми лицами. Называли они себя Нари. Вот и всё, что я о них знала. Признаюсь, до этого дня я мало интересовалась Даргишем. В Грно драконы не водились. Я выросла в глухой провинции. А в Хальстате мне было не до теоретических знаний. Драконы сразу же устроили мне весёлую жизнь, такую, что едва не дошло до моего отчисления. Но отчислили не меня, и с тех пор я решила держаться подальше от их раздутого самолюбия и врождённого высокомерия. И что в итоге? Я стою в очереди к трапу, чтобы спуститься на землю драконьего континента. Впрочем, я могла бы распахнуть портал, но всё же решила приберечь козырные карты на потом. «Брук», — раздался знакомый голос, и я закатила глаза. «Снова Элисон. Но почему она не оставит меня в покое, если Лейв даже не попал в команду?» Только вот она не собиралась. Смотрела на меня, не отрываясь, и я, пожав плечами, решила всё же подойти. Выглядела бывшая однокурсница немного виноватой, и я подумала, чем боги не шутят. Вдруг она решила извиниться за своё поведение в Грно. «Не знаю, получится ли у нас поговорить на большом турнире, но я хочу, чтобы ты знала. «Мне жаль, что я так себя вела в академии», — заявила она, и я кивнула. «Без проблем», — сказала ей. «Что было в Грно, то осталось в Грно. И вообще, мне совершенно все равно». «Но я все-таки должна кое-что тебе сказать», — произнесла Элиса напряженным голосом. И я мысленно застонала. «Нет же, это никогда не закончится». «Наверное, снова о том, как я умру? В принципе, последние твои 6 или 7 предсказаний до сих пор не исполнились, так что мне, наверное, хватит их на всю оставшуюся жизнь». «Это все из-за брата», — виноватым голосом произнесла Элисон. «Но мне было видение перед самой поездкой, очень сильное, Брук. И у меня нет сомнений в том, что оно исполнится. Ты там была, и я хочу тебе о нем рассказать». Я с трудом удержалась от того, чтобы демонстративно не зевнуть. Ее брата здесь нет, а Элисон продолжает меня изводить, хотя и выглядит виноватой. Привычка — страшная вещь, надо признать. «Наверное, снова о том, как я, интересно, умру в Даргише?» «Нет, здесь ты не умрешь», — качнула Элисон головой, и я усмехнулась. «Что-то новенькое». «Но я видела тебя в месте, где было очень много смертей». «То есть умрут все остальные?» Я снова не удержалась от смешка. Продолжая, Элисон становится уже интереснее. «В моем видении они все давно умерли», — терпеливым голосом произнесла она. «Много столетий назад, потому что это старые смерти и старые кости. Хотя новые там тоже есть. Жуткое, ужасное место. И драконы. Это все были драконы. И я их раскопаю, эти самые старые кости драконов?» Поинтересовалась у нее, на миг подумав. А вдруг Элисон не шутит и не издевается? Иногда у нее получалось делать на редкость точные предсказания. «Нет же», — качнула она головой. «Ты не будешь никого раскапывать. Но ты почему-то пришла в то жуткое место, хотя тебе это далось непросто. Я вижу, что ты с трудом стоишь на ногах и едва жива. И еще то, что ты совершенно одна, а вокруг тебя только хаос, ужас и старые смерти». На это я пожала плечами. Все-таки это очень походило на предыдущие предсказания Элисон. Только на этот раз она добавила больше красочных подробностей. «И что же я там делаю в том жутком месте?» «Ты держишь в руке камень, Брук, пылающий алый камень. Это очень мощный артефакт. Так вот, ты держишь его в руках, а вокруг тебя старые кости». «Ты уже это говорила», — заявил вместо меня Шаур. Оказалось, демон стоял рядом и слушал Элисон с самым внимательным видом. «За ее спиной я увидела крылья», — заявила моя бывшая однокурсница уже Шауру, найдя в нем благодарного слушателя. Я усмехнулась, но Шаура моей реакции было не смутить. «И что же это за крылья?» — деловито поинтересовался тот. «Драконьи или демонические?» «Да какая разница, что это за крылья?» Заявила я раньше, чем Элисон успела ответить. Повернулась к ней. «Кстати, ты так до сих пор и не сказала, какие именно муравьи меня сожрут, черные или красные. Помнишь то интересное предсказание, которое ты сделала мне на втором курсе? Меня должны были привязать к дереву и оставить на съедение муравьям. Хотя перед этим должны были отрезать голову похитителей, которые так и не получили за меня выкуп. Или же это должно было произойти после того, как меня привяжут к диким лошадям и протащат по улицам Грно в одной нижней сорочке?» Элисон помнила и то, и другое, и остальные свои предсказания. Насупившись, заявила, что я права. Ей все привиделось, и, конечно же, никаких крыльев, старых смертей и пылающего артефакта в моих руках не было и в помине. Но во всем виновата только я одна, не надо было заставлять ее брата так сильно страдать. «Конечно же, во всем виновата только я», — кивнула я. «Хотя и твой брат тоже не без греха, Элисон. Я не просила в себя влюбляться. Наоборот, постоянно твердила Лейфу, чтобы тот оставил меня в покое, потому что я не могу ответить на его чувства. Но вместо этого он изводил меня своей ревностью несколько лет подряд». Сказала я это и Элисон, и Шауру. Если демон до сих пор не понял, что влюбляться в меня бесполезно и ведет исключительно к страданиям, то вот ему наглядный пример. Но Шаур лишь пожал плечами, заявив, что любить Брук Саммерс удел сильных, и он с этим прекрасно справится. В общем, не собирался скрывать свои чувства, на которые я в очередной раз не могла ответить. Элисон взглянула на него с жалостью, на меня, как на монстра рода человеческого. после чего утопала к сходням, очередь возле которых давно уже рассосалась. Я отправилась следом. За мной шагал Шаур, и не прошло и пары минут, как мы ступили на землю Даргиша. Эта земля продолжала раскачиваться, словно мы все еще находились на корабле. Но когда я дошла до карет, сказав Шауру, что не упаду, поэтому не стоит меня держать, она наконец-таки перестала.